ваших радиоприемниках радиостанция «Эхо унитазного бачка». В эфире концерт группы «Красная плесень». Пятый альбом. Новый год ебёно в рот, деревенские хлопцы прёт. Водку пиво парни пьют, и в сараях баб ебут. Новый год в деревне класс, мчится в тройке яйца тряс. А Снегурочка пизда, в рот сосульки две взяла. Клёвый праздник Новый год. Дед Мороз еблом трясёт. К нам на ёлку Дед Мороз ледяную, блядь, привёз. Мы от счастья раскосили рты. Старый ёбарь Дед Мороз к нам подарки в дом принёс. И хихикнув пару раз, громко пёрнул пидорас. А Снегурочка пизда улыбалась до утра, как стиральная доска, жопа меньше кулака. Клёвый праздник Новый год. Дед Мороз еблом трясёт. А Снегурочка манда, волосатая пизда, не стриглась, наверно, целый год. Нажрались на Новый год, закружили хоровод. Дед Морозу в попыхах кто-то дал ногой под пах. И в присутствии гостей деду дали пиздюлей. За подарочки ему оторвали бороду. Клёвый праздник Новый год. Дед Мороз еблом трясёт. А Снегурочка манда, волосатая пизда, не стриглась, наверно, целый год.